Средневековье. Католический монастырь. У меня сегодня в гостях историки Александр Сидоров и Станислав Мериминский. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Отзвук настоящего», «Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Станислав Мериминский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии «Формирование традиции. Английское историописание 11-12 веков» и ряда статей по истории средневековой Англии. Надо сказать, что буквально с первых шагов становления христианства в Европе христианские общины, которые тогда вынуждены были скрываться, да, они были нелегальными, они подвергались преследованиям, как известно. В христианских общинах существовали уже тогда отдельные группы людей или отдельные люди, которые добровольно брали на себя обязательства, ну, более строгого образа жизни, да, в принципе, от них этого не требовалось, но это было их решение, самостоятельное решение. И они существовали в тех же самых общинах, рядом с теми же, со своими единомышленниками по вере, да, просто вот ведя более строгий образ жизни. Эволюция начинается с того момента, когда христианство было признано в качестве официальной религии, государственной религии в Римской империи. То есть мы сразу переносимся в IV век. Почему это важно? Почему вот важен момент официального признания христианства для развития монашества? Потому что с этого момента христианские общины стали стремительно увеличиваться. Число сторонников новой религии росло, увеличилось в разы, росло очень быстро. И это автоматически, естественным образом, приводило к девальвации неких установок социальных, да, и жизненных установок, которые к тому времени, в общем, уже выработались в рамках общин. И таким образом люди более радикальные, люди более строгих нравов, люди, которые традиционно придерживались более строгого образа жизни, они начали эти общины покидать, то есть уходить, удаляться вот в те самые пустоши, да, о которых мы начали сегодняшний наш разговор, чтобы там вести вот ту жизнь, которую они считали праведной, не только с точки зрения веры, не только с точки зрения идеологии, да, не только с точки зрения неких установок моральных, но и с точки зрения быта. Смысл ухода в пустошь заключался, видимо, в том, чтобы перейти к прямому общению с Богом и посвятить себя исключительно служению Ему. Совершенно верно. Но для них определенный образ жизни был таким же важным элементом служения. Вот это нужно четко понимать. Не для всех это было так. Далеко не для всех христиан в IV веке. Но в IV веке вот эта группа очень четко появляется. Ну, и вообще, вы знаете, Александр, я читал Дэвида Гиббинса, это кембриджский профессор, археолог. Он работал в окрестностях Геркуланума и находил следы того, что первые затворники в пустоши появились еще при Тиберии. То есть они селились там, скажем так, нелегально и отправляли христианский культ. Вот в районе Геркуланума, как вы знаете, там находилась Пифия. Места довольно такие неприятные, там испарение из-под земли. Поэтому туда власть не лезла, и у них была возможность там выживать. Геркуланум – древний город в Кампании, Италия, на берегу Неаполитанского залива. Возник как поселение осков в 7 веке до н.э. В дальнейшем был заселен этрусками и греками. В 307 году до н.э. был подчинен Риму, разрушен и засыпан вулканическими породами и пеплом вместе с Помпеями и Стабиями 24 августа 79 года н.э. во время извержения Везувия. Первые христиане уходили в пустыню просто потому, что их преследовали, иначе они не могли жить и отправлять свои религиозные обряды в свое общество, оно их не принимало. С монашеством мы сталкиваемся уже с другим явлением, когда люди уходят сознательно, уходят из христианского окружения, потому что это окружение не соответствует их стандартам жизни. И уходят в пустыню. Конечно, и здесь, безусловно, они основывались на новозаветных. И не только новозаветных, но и ветхозаветных прецедентах. Здесь надо вспомнить и пророка Илью, который жил в пустыне, ему пищу носили вороны. И, конечно, Иоанна Предтечу, который тоже жил в пустыне, питаясь, как сказано в Евангелии, акридами и диким медом. И Христа, который уходил на 40 дней в пустыню. Да, да, это все... То есть пустыня воспринималась еще с... времен иудейской религии, как такое особое сакральное пространство. И здесь можно вспомнить, кстати, и о таком движении в рамках иудаизма, как Ессеи, с которыми часто отождествляют знаменитую кумранскую общину. Очень радикальная. Да, очень радикальная, которая именно с точки зрения вот бытовых условий жизни очень близко к раннему монашеству. И здесь, в общем, некоторые исследователи даже считают нужным говорить о прямом влиянии. Ну, наверное, так оно и было. То есть... Потому что собственно, монашество все-таки возникает не в Европе, а на Ближнем Востоке. Это Египет в первую очередь, во вторую очередь это пустыни Сирии и Палестины. Да, совершенно. И здесь мы должны вспомнить имена, конечно, Антония Великого, которого часто называют отцом монашества, хотя это, видимо, не так, потому что даже в его житии мы читаем, что он пришел в уже существовавшую общину. Он был не первым, кто сделал то, что вот этот шаг, этот выбор, да, сознательный. Но, как говорят историки, вот Антонию повезло больше, чем другим, потому что о нем узнали. О нем узнали, и его сделали неким символом, да, того вот образа жизни совершенно определенного, совершенно специфического, очень аскетического, который ввел далеко не только Антоний. Огромное количество людей, это были тысячи людей, это надо понимать, тысячи людей. Даже у Антония были тысячи последователей, а уж кроме, так сказать, его и его окружения было же еще огромное количество людей. Пустынь была местом идеальным, потому что это было очень тяжелое. Это было очень тяжелое место для жизни. Ну, еще столбники были, надо вспомнить. Были разные формы аскетизма. Какую из них первое, какую из них второе, третье сказать сложно, потому что мы не имеем точных источников на эту тему. Но они, видимо, сосуществовали, были разные формы. Столпники, то, о чем вы говорите, затворники, которые замуровывали себя там, в тех же пещерах, например, да, оставляя маленькое окошко для того, чтобы получать хоть какую-то пищу. А были и те, кто просто жил в пещерах, да, ведя крайне тяжелый образ жизни. Нужно понимать еще одну вещь, что даже вот эти аскеты, даже эти еремиты, эти отшельники, которые уходили в пустынь, они не порывали окончательно с миром христианских, так сказать, общин, из которых они бежали. Все равно они были связаны с ними, ну, хотя бы элементарными вещами, бытовыми, им нужно было какую-то еду получать. Пищу. Хотя бы скудную, но пищу получать. В пустыне это делать крайне затруднительно. Хорошо, если есть источник, у которого можно поселиться, да, есть возле этого источника финиковая пальма. Вот, скажем, Антонию повезло, да, он, так сказать, такое место нашел, к счастью, в пустыне, и он мог иметь и воду, и, так сказать, и финики. Большинство этого было лишено. Поэтому они контактировали, обменивали, скажем, то, что они делали. Ну, обычно это были какие-то корзинки, которые они плели, или циновки, или какие-то вот самые элементарные бытовые предметы, которые они обменивали на хлеб, на фрукты, на овощи, на какие-то там, на зерно, на бобы и так далее. И все равно эти контакты были. Но вот тут важный момент дистанции. Вот это вот такая точка отсчета. Вот это мы должны понимать. Антоний все-таки скорее символ такого образа жизни. Он все-таки не организатор, вот это надо понимать, да? Он скорее такая икона, он скорее образец, на который ориентировались и которому подражали. Вокруг него время от времени собирались группы последователей, Но он все время от них уходил. Уходил, чтобы остаться одному, чтобы вести тот образ жизни, который хотел. Опять вокруг него собираются последователи, он опять уходит. То есть это вот бегство постоянное. Да? Второй персонаж, достаточно важный для этого процесса, о котором Станислав Григорьевич уже упомянул, это Пахомий. Да, там ситуация немножко другая. Все-таки он попытался организовать людей вокруг себя. Да, да, то есть возникает феномен киновийного монашества второй, когда мы имеем дело уже не с отдельными отшельниками, пустынниками, которые сознательно дистанцируются, а с общиной. Здесь не так просто сказать, с чем это связано, но здесь, видимо, важен момент коллективной молитвы. То есть мы знаем, что даже когда отшельники жили поодиночке, они собирались для молитвы. Да. И это, безусловно, важный момент, потому что все-таки в христианстве молитва может быть и внутренней, и личной, но коллективная молитва – это необходимое условие. Ну, собственно, один человек, он не может совершать таинство, он не может сам себя причастить, хотя бы уже по этой простой причине. Ну, видимо, здесь все-таки, конечно, играли свою роль какие-то практические моменты, потому что, ну, например, в пустыне для начала было небезопасно жить. Там были разбойники, там были дикие племена и так далее. Все-таки монастырь, он представляет собой уже некую организованное пространство, где можно было жить, чувствуя себя в безопасности, можно было более эффективно заниматься какими-то примитивными, пускай, ремесленной деятельностью. Даже и сельским хозяйством когда несколько людей, это проще организовать. Да. И все-таки не случайно, что сейчас исследователи считают, что Пахомий взял за образец монастыря укрепление. Римское укрепление, которое существовало в том регионе, собственно говоря, и возникают монастыри уже как именно монастыри, достаточно близкой нам форме, сначала в Египте, затем в Палестине, возникает такой феномен, как лавра, то есть это термин греческий, возник как раз в то время в том регионе. И затем это явление, оказывается, уже перенесено в западную часть еще тогда более-менее единой Римской империи, в Италию и в Южную Галлию. Здесь, конечно, сразу возникала одна очевидная проблема, поскольку в Европе нет пустыни. Часто, например, в качестве пустыни выбирали уединенный островок. Обычно это маленькие островки, изначально необитаемые, неплодородные, которые тоже, в общем, давали прекрасное уединение. И мы видим такого рода монастыри очень ранние. Это монастырь, например, один из первых в Западной Европе, Лерин, у берегов Южной Франции. Позднее мы видим много таких примеров, скажем, в Ирландии. Монастырь Иона знаменитый. Это нынешний Гибридский острова у берегов Шотландии. Ну и в Германии тоже. В Германии такого рода примеры. Райхенау и так далее. Да. Да. Другой тип монастыря – это, скажем, на болотах тоже. Территория, которая, в общем-то, изначально необитаемая и не очень людям нужная. Вот. Третий пример – это уход в горы. И здесь мы переходим к фигуре ключевой, наверное, вообще для западного монашества – Бенедикту Нурсийскому. Пару слов перед тем, как мы перейдем к Бенедикту, потому что это действительно такая важная точка отсчета. Конечно. В истории монашества в Западной Европе. Два момента я буквально отмечу. Момент первый. Вот эта традиция бегства, традиция ухода, она сохраняется довольно долго уже после того, как монашество в Западной Европе получило некое организационное оформление. В данном случае я имею в виду ирландских монахов. Не англосаксонских, а именно ирландских, которые в 7, 8, в 9 веке уходят из Ирландии, совершают перегринацию, да, уходят с той же самой целью. Найти место, где можно было бы, вопреки всему, вести строгий образ жизни. Поскольку Станислав, как уже об этом сказал, в Европе, ну, не было, так сказать, пустынь, да, с одной стороны, с другой стороны, все-таки там было в известном смысле проще жить, они выбирают другой путь. Они сознательно идут в другое общество, в другую социальную среду, где они чужаки, где их не принимают, где их гонят, где не понимают их языка и так далее. Вообще, ирландскую перегренацию, там была одна очень интересная практика, когда один человек или группа людей, они садились в лодку без весел и плыли просто буквально по воле Божьей. Просто, да. Вот да, куда да. их принесет, и они так открыли. И Фарерские острова, и Исландию потом, правда, когда викинги в X веке добрались до Исландии, они обнаружили там ирландских отшельников немногие. Они их, конечно, перебили, поскольку сами были еще язычниками, но... И, собственно говоря, легенда о плавании святого Брендана довольно известная, ее очень любят многие авторы, например, сейчас фантастических романов современных. Это такой вот коллективный, она объединила в себе вполне реальные истории вот этих плаваний. Некоторые даже считают, что они добирались до Америки, хотя это, наверное, маловероятно. Это пример уже водной пустыни. Да. Такой да. максимальной изоляции от общества в океане. Совершенно верно. Ну, хотя они основывали монастыри все равно на континенте, но все равно они из них уходили. Вот да. Это вот та же идея вот постоянного ухода. Вы знаете, вот на Кипре огромное количество пещер, вырубленных в известняке, где селились первые христиане. Тоже вот разновидность ухода. Не только на Кипре, они есть и в Крыму. Их вообще очень много. На Ближнем Востоке. Да. Афон тот же, весьма специфическое место в Греции. Да. Вот. Причем каморки такие, что вот буквально лежанку можно поставить, и все. И ты даже не можешь встать в полный рост, и все время полусогнутым находишься в этом помещении. Весьма такие клаустрофобические помещения, я бы которые сказал. Они же сами себе и вырубали. Это тоже был подвиг. Вот это тоже надо понимать. Угу. Да, то есть вот тоже форму заселения. То есть как бы природные пещеры, которые осваивались, дорабатывались и превращались в монастыри фактически. Вот. И второй момент, о котором я хотел сказать, прежде чем мы перейдем к Бенедикту. Пятый век. Очень важная такая дата, потому что с пятого века, по большому счету, монастыри, или то, что мы называем монастырями, интегрируются в структуры церкви. Вот это надо тоже отметить особо, потому что до того монастыри никто не контролировал, по большому счету. Да, это были такие, ну, спонтанные, вольные собрания, самостийные вполне, организованные внутри себя, никому не подотчетные, закрытые, так по большому счету. Их нельзя было контролировать. В V веке церковь уже такого себе позволить не могла. И она предпринимает очень активные усилия для того, чтобы эти спонтанные образования поставить под свой контроль. Более или менее это сделать удается, и монастыри оказываются под контролем вот местных епископов. Ну, Бенедикт действительно, это VI век, на всякий случай напомню. Это ключевая фигура в истории западного монашества, потому что он своим примером и своими трудами создал тот идеал, который, в общем-то, сохранялся на протяжении, так или иначе, видоизменяясь, всего Средневековья. И, в общем-то, он сохраняется и по сей день, потому что бенедиктинские монастыри в наши дни вполне существуют во многих странах и Европы, и за ее пределами. Бенедикт Нурсийский основал аббатство Монте-Кассино. Это, конечно, тоже отдельный эпизод, потом ставший таким архетипом, иконой западного монашества. Здесь, конечно, символично все, вплоть до того, что вот он на вершине этого холма Кассино основал монастырь не просто так, а на месте разрушенного языческого храма. Это, конечно, имело глубокий символизм. Собрал вокруг себя какую-то некоторую общину. Но, наверное, секрет успеха бенедиктинцев состоял в том, что устав, который предложил Бенедикт, он оказался наиболее сбалансированным и отвечавшим просто условиям жизни того времени, потому что он все-таки, продолжая идеалы раннего монашества, предполагал некоторый отход от крайнего аскетизма. Бенедиктинцы – старейший западноевропейский монашеский орден. Основан в 529 году Бенедиктом Нурсийским в Монте-Кассино, Италия. Устав ордена требовал постоянного пребывания в монастыре, воздержания и послушания, обязательной молитвы, физического и умственного труда. Орден достиг наибольшего влияния в католической церкви в X-XI веках. В дальнейшем испытывал острое соперничество других орденов. Бенедикт все-таки ориентировался больше на земную жизнь – и ориентировался на то, что монастырь будет как-то контактировать с внешним миром. И с одной стороны. С другой стороны, он будет самодостаточным организмом. Это очень важный момент. То есть по уставу Бенедикта монастырь – это абсолютно автономная община, которая, ну, как-то связана с церковными структурами. Но, в общем-то, она, монахи сами выбирают аббата, руководителя общины, сами выбирают должностных лиц, занимаются трудом, с которого они живут. И что очень важно, они... В своем уставе Бенедикт уделял внимание и образовательному уровню монахов. То есть, конечно, это в первую очередь было связано с необходимостью церковно совершать богослужение, понимать текст латинский молитв. Но в конечном счете это привело к возникновению школ в монастырях. И по мере того, как приходили в упадок светские школы античного типа в городах, монастыри становятся такими очагами культуры. Сохранение культуры. Это очень важно, да. Ее дальнейшей трансляции. Ну, здесь можно сравнить монастырь с жестким диском, где не только школы, где учат монахов, накопление информации происходит, потому что ведутся записи, летописи, и, собственно говоря, вот это и становится... Это чуть позже все-таки записи, летописи, да. Но то, что они действительно далеко не всегда понятно почему, но сохраняли древние манускрипты с произведениями античных авторов, которые порой, ну, никак не вписывались, да, так сказать, в традицию. Овидий, например. Овидий, вообще многих, да. Многих авторов. Они сохраняли эти манускрипты, тем не менее. Вот это очень важный момент. Вот, конечно, в этом смысле бенедиктинское монашество, видимо, феномен уникальный. Потому что если бы его не существовало, если бы в Европе прижились другие формы, организационные формы монашеской жизни, то, может быть, мы бы и не имели этой античной традиции в том состоянии, в котором мы ее имеем на сегодняшний день, простите. Потому что мы бы ее потеряли практически всю. Да. Практически всю. Начинает вырисовываться еще один важный феномен, который будет неотъемлемым элементом монашеской жизни фактически на протяжении всего Средневековья. Что я имею в виду? Монастыри с VI века, начиная дальше, 7, 8, 9, 10 и так далее, монашество увеличивается в количественном отношении. Монахов становится много, монастырей становится много. Но не везде пока. Ну, не везде, но тем не менее, это процесс постоянного роста вот этой социальной группы. Вот это важный момент. Потому что по мере этого процесса мы наблюдаем другой процесс внутри монастырей. Процесс постоянного обмерщения. Рано или поздно возникает момент, когда в монастыре нарушаются подавляющее большинство норм монашеского общежития. Подавляющее большинство. Нарушаются нормы питания, нарушаются нормы полового воздержания, нарушаются нормы одежды, не знаю, сна, молитв и так далее. И когда вот это обмерщение достигает некоторой критической массы, возникает стремление внутри же монашества к радикализации, к очищению, к усилению аскетических тенденций. Вот эти два полюса постоянно сопровождают историю монашества европейского на протяжении всех средних веков. Без этого мы многого не поймем в истории монашества в Европе в средние века. Ну, тут, мне кажется, есть некая взаимосвязь между появлением добавочного продукта, а появление добавочного продукта всегда неизбежно влечет за собой нехорошие излишества. Тут есть несколько моментов, которые нужно отметить. Это один из них, безусловно, это важный момент. Вообще нужно понимать, что, во всяком случае, в раннее Средневековье жизнь была крайне тяжелой. Да, конечно. Вот просто крайне тяжелой. Вообще выжить было очень трудно. Это был мир на грани выживания. Да, полуголодный. Малейший перекос, там, я не знаю, неурожай, стихийное бедствие, эпидемия, война, что-то еще. Все, и общество просто находилось на грани вымирания. Вот в этом таком аду, если хотите, да, мирском, монастыри оказывались очагами более или менее стабильной жизни. Да. Стабильной и... И более или менее, ну, в общем, более или менее благополучной. Да, это не было роскошью, да, так сказать, там не всегда столы ломились от явств, но это была организация, которая, в общем, позволяла выживать. Ну, более или менее нормально. Да. И которая, с другой стороны, тоже очень важный момент. Это была организация, которая защищала своих членов. И еще один важный момент. Простой землепашец принадлежал какому-нибудь сюзерену, и, соответственно, у него можно было отобрать все, и, ну, вплоть до голодной смерти, что называется. Сделать то же самое с монастырем сюзерен просто физически не мог. Не под его контролем. Видите, монастыри все-таки были местом очень популярным в самых разных смыслах слова. И у них не то, что не отбирали, напротив, им дарили много земель, движимого имущества. То есть, в принципе, монастыри в какой-то момент оказываются, ну, богатыми организациями. Вот, это второй важный момент. Третий важный момент. Вот то, что это островки стабильности, и то, что островки относительного благополучия, они оказываются привлекательными для многих мирян. В монастыри стремятся попасть. Были разные, так сказать, возможности, мы еще об этом поговорим. В частности, можно было отдать ребенка, облацио совершить, да, где он, так сказать, рос. И в то же время семья уже имела некоторое отношение к этому монастырю, и она его снабжала, кстати, в том числе. Можно было, что практиковалось очень широко, на пороге смерти принять постриг и опять же уйти в монастырь. Можно было какое-то время пожить в монастыре, да? Многие аристократы, например, королевского времени так делали. Просто жили, потом возвращались в мир. Вот, и так далее, и так далее. То есть контакты с миром, они в условиях того, что монастырь был привлекательным, они постоянно активизировались. То есть монастырь, при том, что это уход, да, он никогда не был отгорожен от мира. Причем чем дальше, тем больше он не был отгорожен от мира. И вот это провоцировало обмерщение. Конечно, ну конечно, люди, жившие в монастыре, конечно, они не могли не копировать образ жизни, ну, во всяком случае, аристократии, да, за пределами монастырских стен. Эти стены не были непроницаемы, это надо понимать. И поэтому роскошь, поэтому излишество в одежде, вплоть до того, что ткани такие тонкие, что видно гениталии, да, вплоть до того, что башмаки такие, что, значит, носы приходится подтягивать и завязывать где-то вот здесь их. Там едят все, что хотят, спят с кем хотят и так далее, и так далее. Ну да. Девальвация да. идеи. И постоянно вот это приводит к радикализации, к реформам, к попыткам вернуться к истокам. Да. Еще я бы добавил сюда, вот в контексте того, что дарили земли, дарили, там, я не знаю, скот, дарили виноградники, дарили что хочешь, создаются агропромышленные комплексы при монастырях. То есть откуда, собственно говоря, появляются и всевозможные алкогольные напитки, и вина, которые приносят дополнительные средства. И... Ну, просто, что называется, начинают жреть на глазах. Ну, это была сложная инфраструктура. Все-таки были пруды, да. были, так сказать, не да. знаю, башни, были леса. Да. Было много чего. Были виноградники. В общем, собственности становилось все больше и больше. Почему происходило дарение? Идея того, что монастырю надо что-то дарить, она появляется не сразу. Я, может быть, сейчас чуть-чуть раньше вернусь, потому Да-да. Что все-таки к раннему Средневековью, потому что в раннем Средневековье еще монастырь скорее воспринимался именно как такой очаг, островок стабильности в мире, где, в общем-то, было много голода, много насилия в самых разных формах. И феномен это действительно... Вот Александр Иванович говорил про Каролингскую эпоху, примерно в то же время в Англии, где было в тот период несколько англосаксонских королевств, которые между собой очень активно воевали, как примерно наше княжество между собой, возникает очень интересный феномен, когда буквально несколько подряд правителей в разных частях страны, еще, в общем, находясь отнюдь не при смерти, добровольно отрекались от престола и уходили в монастырь, но, видимо, все-таки они там продолжали жить не совсем так, как привыкли рядовые монахи. И в одной хронике мы читаем, что король, один из королей, он ушел в монастырь, но он тут же после этого даровал монахам право пить пиво. До этого они пили только молоко и воду, а тут сразу, значит, видимо, потому что явно короли, конечно, уходили не в одиночестве, они уходили со свитой. Даже один исследователь отмечает, что вот в этот период английские монастыри были чем-то вроде аристократических клубов. То есть они там могли вести примерно тот же образ жизни, но чувствуя себя гораздо более защищенными, потому что они были под сенью церкви, в частности. Да. Потом даровали право пить виски. А виски, кстати, тоже, по некоторым данным, ирландские монахи впервые начали гнать. Еще один важный момент, связанный с обмерщением. Монастыри ведь занимали активную позицию. Вот это надо тоже учитывать. Ну, да. Они ведь, так сказать, не только принимали, они ведь еще и давали. Об этом забывать нельзя ни в коем случае. Монастыри... Миссионерские... Во-первых, миссионерство. Но, во-вторых, и это очень важно, благотворительность. Да. В самом широком смысле слова. Они раздавали еду, хлеб, мясо бедным, в том числе крестьянам из округи, деньги, одежды. То есть это была такая отдача. Это был очень сложный процесс коммуникации с миром. Я вот это хочу подчеркнуть. Да. Он был очень разносторонним. Он в самых разных формах выражался. И этот процесс коммуникации шел с обществом на всех уровнях. Не только с аристократией, но и с низами. Вот это надо, надо особенно отметить. В тяжелые, в голодные времена. Да, собственно, там это кормились. Кормились. Это был один из побудительных мотивов крестьянину перейти, стать вассалом монастыря. Он, по крайней мере, у него был гораздо больше шансов выжить в голод, потому что в монастыре имелся обычный резерв зерна. У светского сеньора, скорее всего, никакого резерва не было. Ему, дай бог, самому и свою дружину прокормить. Ну да, за счет тех же самых крестьян. Конечно. И здесь еще важный момент, что монастыри были такой ключевым элементом инфраструктуры просто передвижения, потому что при монастыре имелась гостиница, имелся госпиталь. Это, в общем, первоначально было одно и то же, потому что госпиталь – это от латинского «hospitalis», гостеприимство. И это было место, где просто можно было остановиться. А путешествие в средние века, об этом, по-моему, уже говорили в одной из передач, было дело очень тяжелое, опасное и трудное. И поэтому монастырь уже в раннее средневековье становится таким атрибутом, необходимым нормального цивилизованного ландшафта. И как только какая-то из территорий Европы христианизируется, включается вот в этот христианский мир, мы обязательно видим там возникновение монастырей, причем не одного, двух, а сети монастырей. И по вот густоте монастырей, в общем, можно судить так условно о цивилизованности того или иного региона, безусловно. И о степени его интегрированности, так сказать, в некое политическое и религиозное пространство. Да, это действительно так. Монастыри изначально возводились как крепости. То есть в условиях военного конфликта, какой-то нестабильности, насилия в монастыре можно было достаточно гарантированно выжить. Совершенно верно. В том числе и поэтому монастыри, например, в раннее Средневековье являются постоянными такими точками, куда приезжает король со двором. Mm-hmm. Король, это вот в этом особенность, так сказать, политической практики раннего Средневековья, в условиях отсутствия сложной системы коммуникации, да, это такое личное отправление власти, да, mm-hmm. оно выражалось в том числе и в том, что король перемещался по территории страны постоянно и отправлял буквально власть на местах, там, судил, принимал решения, там, какие-то законы издавал, так далее. Он перемещался со двором, он ездил, скажем, хорошо, там при королингах уже появляются виллы королевские, да, специально для них подготовлены, но они ведь тоже появляются при монастырях. А вообще, они приезжали прямо в монастыри, селились, жили там какое-то время, довольно долго. Ну, представьте себе, приехал королевский двор в монастырь. со своим определенным образом жизни. Но как это можно разделить? Это не разделить. Поэтому то, что процесс обмерщения шел постоянно, причем он же провоцировался еще и, так сказать, и властью, по большому счету, это нормально. Это нормально. И то, что вот эта такая обратная реакция была, это тоже нормально. Она впервые отчетливо появилась, скажем, при каролингах, при Бенедикте Анианском, который, так сказать, ну, усовершенствовал, добился принятия более строгих правил в отношении бенедиктинских монастырей и, так сказать, немножко ужесточил устав бенедиктинский. Поэтому этот устав называют дважды бенедиктинским, потому что два Бенедикта, так сказать, приняли участие в его создании. И, по сути дела, эти два человека, так сказать, оформили историю бенедиктинского монашества на, так сказать, последующую там вот... Много столетий. Это Бенедикт Анианский, который его прописал, и Бенедикт Нурсийский, который его прописал, и Бенедикт Анианский уже в королинскую эпоху, который его концептуально доработал. Каролинги пришли к власти в 751 году, когда отец Карла Великого, Пипин Короткий, сверг последнего короля из рода Мировингов. Пипин короновался франским правителем в 754 году в базилике Сен-Дени, недалеко от Парижа. После распада Франкской империи каролинги правили в Восточно-Франкском королевстве, в Западно-Франкском королевстве и в Италии. Династия каролингов была сменена династией капетингов. Надо сказать, что эти попытки все время проваливались. Вот проваливались. Мы постоянно видим в источниках и в 9, и в 10, и в 11, и далее. Постоянно сетование на то, что монастыри – это рассадники разврата во всех смыслах этого слова. Что в монастырях нарушаются все мыслимые нормы, что жить там невозможно, что праведности там нет, что нужно уходить и создавать все с чистого листа. И, по сути дела, вот этот процесс, он особенно остро встал на рубеже тысячного года. Mm-hmm. То есть в преддверии вот того, что называли концом света, в преддверии наступления ожидаемого, очень остро обостренно воспринимаемого и ожидаемого конца света, вот идея о том, что нужно вернуться к истокам, нужно вернуться к истинным, вот, к истинным правилам, к истинным нормам, в преддверии вот этой страшной катастрофы и страшного суда, она, по сути дела, и привела к одной из самых жестких реформ, к Клюнийской реформе, по сути дела, к появлению первого в Европе монашеского ордена, так по большому счету. Потому что бенедиктинское монашество, ну, называть орденом, там, применительно к раннему Средневековью, это неправильно, это все-таки... Отдельные автономные монастыри. Такой хаос, да, монастыри. А вот клюнийизм – это уже такая точка отсчета совсем иная. Да, ну, все-таки здесь единственная форма общения, которая существовала между бенедиктинскими монастырями даже до Клюнийской реформы, это молитвенное общение. Все-таки здесь мы переходим к очень важной, может быть, даже ключевой теме для монашества раннего и особенно классического средневековья. Это тема поминовения живых и мертвых, литургического поминовения, потому что, ну, примерно с каролинской эпохи вот это становится главным смыслом вообще существования монастырей. Именно до этого им и осуществляли дарения, порой очень большие завещания, вклады и так далее. Это, конечно, связано, в частности, с развитием идеи о чистилище в Западной Церкви, еще, может быть, даже не католической, западной, Папа Григорий Великий. Представление о том, что на загробную судьбу человека можно повлиять какими-то действиями его... Ну да, заболеть грехи. То есть он не сразу попадает в ад. Давайте это проговорим. Да? Да. В западной традиции постепенно, причем довольно рано, судя по всему, формируется представление о том, что душа после смерти не сразу попадает в ад. Или в рай. Или в рай. Да. Она какое-то время пребывает вот между ними, в пространстве особом, которое вот, ну, сейчас принято называть чистилищем. Да, ну да. И, во-первых, куда она попадет с одной стороны, а во-вторых, сколько она будет находиться вот в этом подвешенном состоянии, вот на это можно повлиять. В том числе, находясь, вот, так сказать, будучи живым. Ну, да? Ну, что-то типа изолятора. Молитвами, там, пожертвованиями и прочим, прочим. Добрыми в этом делами. Смысле, в добрым делом. Смысле монастырь в этом смысле был принципиально важным моментом. Да. Монастырь начинает осознаваться как особое сакральное пространство. И молитва монахов более эффективна, чем молитва простого мирянина или тем даже, может быть, какого-то священнослужителя белого, как мы говорим. Это тоже происходит не сразу, это происходит параллельно с формированием культа святых. Еще один очень важный феномен христианство в целом. Если мы возьмем первые века Средневековья, то мы увидим, что святые ограничены средиземноморским регионом. Это вполне понятно, потому что святые – это были мученики, пострадавшие во время гонений, то есть на землях старых, на землях Римской империи. В Германии ничего подобного не было. Но как раз в Каролинскую эпоху возникает феномен перенесения мощей мучеников. Как же, это большое дело. Это очень большое было новшество. Оно не сразу прижилось, но прижилось, и очень быстро возникает развитая система таких культов святых. И, собственно говоря, в идеале в каждом монастыре имелся свой святой, который, собственно, и являлся покровителем этого монастыря, и все дары осуществлялись этому святому. Либо запчасти святого. Но запчасти – это если мы говорим о перенесении, да? Но вот Станислав прав в том смысле, что с каролинского времени возникает феномен вот новых святых, вот местных, своих. Причем это доходило порой до совершенно абсурдных ситуаций. Мы как-то об этом говорили в одной из передач, когда святым, например, оказывался пес, который там спас ребенка, и вот, так сказать, ему приносили жертвы, ему молились и прочее. Когда выяснили, кто это такой, то выяснилось, что это собака, в общем, по большому счету. И так далее. Таких случаев было, в общем, немало. Это говорит об определенных ментальных и культурных процессах в этот период. Монастырь позволял отмаливать, позволял, так сказать, вот... А институт индульгенции позже возник? Позже, значительно позже. Хотя концептуально он, конечно, имеет логику такую же. То есть откуда идет идея индульгенции? Да? От того, что в католической церкви, в которой есть разные люди, есть миряне и грешники, а есть святые, есть монахи и святые, у разных людей разный уровень святости, который нужно для их личного спасения. Понимаете, вот скажем, одному, скажем, у святых этот объем святости, он гораздо больше, чем нужно ему лично для личного спасения. И вот эти излишки, они как бы концентрируются в церкви. В какой-то момент возникает идея о том, что церковь может вот излишек святости, который человеку не хватает для спасения, да, для отпущения грехов там, и так далее, ему передать. Вот откуда идет идея индульгенции. В этот период при каролингах, как мы помним, святых даже воровали друг у друга. Да. И позже тоже. И позже, конечно. Это важный процесс. Это важный процесс, потому что это процесс, как бы сказать, создания локального сакрального пространства. Вот это была принципиальная вещь. То есть, понимаете, с одной стороны, мы говорим о христианской Европе как о некоем, так сказать, едином пространстве, по которому перемещаются толпы людей. Это правда, мы тоже об этом говорили, да? И воины, и паломники, и студенты, и монахи, которые кочуют из монастыря в монастырь. Это, в общем, нормальная практика совершенно. А с другой стороны, все-таки это мир локальных общин. Вот это надо понимать. Мир оседлый, мир, вот, так сказать, мало перемещающийся, парадоксальным образом. И важно было создавать свое сакральное пространство, свой монастырь, так сказать, иметь своего святого, к которому можно было прийти, помолиться там, и так далее, реализовать свою, святой – это как бренд. То есть, в том числе. Можно сказать и так, да. Великие святые привлекали огромные толпы паломников, мы тоже об этом говорили, скажем, Сантьяго, да, святой Яков в Компостеле. В Кентербери. В Кентербери, да. И святой Мартин, например, в Туре. Конечно. И, конечно, так сказать, Ватикан с могилой апостола. Да? И много-много примеров. Да. Потоки – это же сотни тысяч людей, может быть, миллионы людей шли. А это огромные деньги, огромные средства, инфраструктура, индустрии и так далее. Есть очень интересный сюжет. Он распространен в географии, в житиях святых. Даже, может быть, малоизвестных святых. Часто мы видим рассказ о паломнике, который ходил вот к разным святым, ходил в Сантьяго де Компостелу, в Рим, иногда даже до Иерусалима добрался, ему нигде не помогли, и вот он возвращается домой, ему является местный святой, и он наконец-то получает исцеление. То есть здесь эти жития, они играли роль таких иногда, переводя в современную плоскость, рекламных проспектов. Еще один важный момент, связанный со святыми и с монастырями. Если мы посмотрим на топографию городов средневековых, мы увидим удивительную вещь. А именно, что город средневековый, вообще поселение, да, ну, в идеале, конечно, городское, особенно в Южной Галлии и вообще на старых римских территориях, оно окружено сетью маленьких монастырей, либо могил святых, угу. вокруг которых возникают какие-то образования религиозные, не внутри, хотя и внутри тоже есть, а именно вовне, вокруг города. Потому что существует четкое понимание, и это видно по топографии, четкое понимание того, что это одна из форм защиты. Такая же действенная, как городская стена. Даже более действенная, потому что городская стена может рухнуть. Да? Ее, в конце концов, можно сломать. А вот эту защиту сломать нельзя. Это будет потяжелее сделать. Это постоянный сюжет многих хроник, многих историй средневековых о том, как святой защищает город. Уж, тем более святой в монастыре. Посмотрите на Москву. Здесь же та же история. Да? Да. Ведь Москва, по сути дела, монастырь. Тоже была окружена в средние века, и, так сказать, вот, ну вот, в российские средние века, да, была окружена сетью монастырей. И до сих пор эта топография, в общем, вполне себе хорошо прослеживается. При том, что монастыри постепенно трансформируются просто в крепости. Конечно. Просто в крепости. Здесь много функций. Вот это сакральное пространство, оно проявлялось еще в таком интересном феномене, как правоубежище, которое часто даровали монастырю, то есть право юридического иммунитета. Преступник, которому удавалось добраться до монастырской территории, оказывался вне юрисдикции светской власти, и уже аббат, руководство монастыря, решало, что с ним делать, он мог остаться. И это было, в общем, нередкое явление. И вот эта территория, она буквально отмечалась столбами. И размер вот этой территории... он определялся просто пожалованиями. То есть центром этой окружности являлась условно могила святого в соборе монастырском. И дальше уже говорилось, что настолько-то шагов от вот этого центра территория считается неприкосновенной. Переносясь в 12-13 век, мы видим, возникают новые ордена. Это, конечно, связано все с той же идеей реформы. Ну, тут еще надо сказать пару слов, собственно, о термине «орден», потому что это ордер, порядок, конечно, да, то есть некое уложение. То есть, я бы сказал, некая система. Некая вот система, да. В самых разных смыслах слова. Да. То есть понимание ордена, которое придет уже во время крестовых походов, это нечто иное. А изначально это... вот, да. Устав монастыря, скажем так. Устав монастыря или шире. Иногда в раннее средневековье говорили вообще ордо монахорум. То есть, да. Как такой разряд общества. Вот. Но действительно позднее все-таки уже возникает орден в другом понимании, да, как отдельная организация внутри монашества. И здесь все-таки, наверное, надо сказать о цистерцианском ордене, потому что это было совершенно новаторское для своего времени явление. Цистерцианцы, опять же, их лейтмотив – они откалываются от бенедиктинцев под знаменем, так сказать, возвращения вот к истокам, к первоначальной простоте. Они отказываются от излишеств во всем. В одежде, в питании, в украшении зданий, даже в изготовлении книг. Они, например, утверждали, что вот эти буквицы должны быть не более чем двухцветными, и нельзя использовать золото. То есть вот такой аскетизм во всем. Да, и... опять же, важность ручного труда. То есть цистерцианцы начинают заниматься активно расчисткой новых земель, осушением болот, вырубкой лесов, и основывают свои монастыри уже часто в местностях довольно-таки заброшенных. И при этом дают им такие названия, которые как бы тоже призваны показать их новый характер. Клерво, например. Буквально это светлая долина. Клеровалис по латыни. Но что особенно важно, то, что у цистерцианцев мы видим впервые централизацию в полной мере. То есть здесь во главе ордена стоит монастырь Сито, цистерцум по латыни, который дал название. Дальше от него отходят дочерние обители. Дальше от каждой из этих обителей есть еще сеть дочерних обителей. И вот эта иерархия, она в развитой средневековье могла до 6 уровней насчитывать. То есть у каждого цистерцианского монастыря была как бы обитель более высокого уровня и так далее. И у цистерцианцев возникает феномен регулярного созыва капитула, то есть собрание всех аббатов или представителей всех монастырей, потом, когда их становится уже сотни, там уже по провинциям происходит разделение. И вот в 13 веке в Европе возникает совершенно новый феномен. Сеть монастырей, которая раскинулась от полярной Норвегии до Эстонии, до границ уже с русским государством, вплоть до Испании, до Святой Земли, Ближнего Востока, которая объединена в организацию централизованную, которая способна так или иначе осуществлять какую-то внутреннюю политику и даже внешнюю политику по отношению к внешнему миру. При этом она не зависит от государства, и она, в общем, в сложных отношениях находится, собственно, с структурами католической церкви, потому что, скажем, такой деятель раннего цистерцианства, как Бернар Клервузский, человек в свое время знаменитый, он сам, в общем-то, стоял выше многих и пап, и королей, потому что к его советам прислушивались, и он пользовался для своего времени огромным влиянием. Вообще, нужно сказать, что монашество – это, конечно, феномен уникальный, потому что монашество на протяжении всего Средневековья демонстрирует такое чуткое внимание к тому, что происходит вокруг, вообще чуткое внимание к социальным процессам. И его эволюция – это, по сути дела, реакция монашества на то, что происходит в мире вокруг. Появление нищенствующих орденов. Да, это вот следующее. Появление, так сказать, военных орденов, да, рыцарских орденов монашеских. Это все формы реакции на то, что происходит в мире. Ведь, по сути дела, нищенствующие ордена – это же феномен совершенно особый. Да. С одной стороны, это монахи, это действительно организация. А с другой стороны, это монахи, которые занимаются апостольской деятельностью, пропагандой, причем активной. Понимаете? А это была реакция на совершенно колоссальные вот эти религиозные антикатолические, да, так сказать, интенции, которые в это время развиваются в Западной Европе, на ереси. Да. Ведь это же ереси возникают как вот такая, как такое оппонирование, да, как оппонирование вот этой официальной доктрине, ну, церкви это и прочее. Это ересь с точки зрения католической церкви. Я об этом говорил. Ведь если взять тех же катаров, это же от слова катарсис, то бишь очищение. Очищение, да. И так далее. Как бы это разновидность раннего протестантизма, я бы сказал. Ну, несомненно. За что они ведь платились. До определенной степени это действительно так. Но здесь нужно понимать, что не это было, так сказать, ну, опасным для церкви. Ну как, против опасным, них крестовый поход церкви, ученик целый. Опасным для церкви было то, что вот эти движения не контролировались. Ну, естественно. Они находились вне лона церкви. Они при этом, в оппозиции они были, находились. При этом они были тем более опасны, что говорили, ну, в общем, правильные вещи, да? И они, да, основывались на, так сказать, на очевидной традиции совершенно христианской. Катара – название, данное в средние века христианскому религиозному движению, проповедовавшему идею исходного дуализма мира – доброго начала Бога и злого начала дьявола. Принято считать, что в современной европейской историографии слово «катара» было впервые употреблено в 1163 году, хотя ранние упоминания о религиозных группах с таким названием относятся еще к первым векам христианства. Движение средневековых катаров возникло в Лангедоке во Франции в XI веке и просуществовало в Западной Европе вплоть до XIV столетия. Собственно говоря, монахи становится таким многофункциональным инструментом церкви. Если вспомнить того же самого Джакомо Плано Карпени, да, которого отправляют к Батыю, и как бы функции проникновения, шпионажа, сбора информации, оказания влияния, то есть огромное количество различных способов влияния и взаимодействия и реализации каких-то планов церкви осуществляется с помощью этих людей. И внутри католического мира то же самое происходит. Здесь еще важный момент. Францисканцы, Карпини был францисканцем, они ориентированы во многом на внешнюю проповедь, на проповедь или за пределы христианского мира, или внутри христианского мира, на, скажем, крестьянство, которое еще сохраняло элементы язычества. А доминиканцы, скажем, они пошли другим путем. Они пошли они осуществляли свое влияние через университеты. Да, и здесь тоже это очень, да, важный момент. Да. Идея монашества как такого интеллектуального авангарда церкви, мы об этом мало говорили, но оно тоже абсолютно органично для средневекового монашества, и это сохраняется и позже, вплоть до нового времени, скажем, основатель генетики Менделя. Он был бенедиктинским аббатом, и это ему не мешало. И в наши дни есть бенедиктинские монастыри, которые издают, скажем, журналы по ядерной химии, физики. Ну, опять же, если вспомнить тех же самых иезуитов, еще одна функция. Да, да. Логическое развитие, это самой тенденции. Да, то есть конечно. Может по-разному влиять. Можно как францисканцы идти проповедовать, причем действительно основываться на, скорее, на таком вот моральном примере простоты. Вот в прямом смысле слова. А есть другой путь, по которому пошли доминиканцы, которые контролировали, по сути дела, в какой-то момент все важнейшие университеты в Европе. Совершенно верно. Более того, они же были советниками королей, плюс ко всему. То есть вот это была совершенно другая сфера влияния. Через интеллект, через образование, через подготовку кадров. Иезуиты пошли тем же путем, по сути дела. Это была та же традиция. Ну, иезуиты это довели они сочетали оба пути скорее. До совершенства. Просто до совершенства. Иезуитские школы до сих пор одни из лучших. Говорить? Но, с другой стороны, такие военно-политические функции осуществлялись, чего только в монастырях не было. Совершенно верно. Это был такой микрокосм. Монастырь как мир в миниатюре. Что я хотел бы сказать по поводу нашей сегодняшней беседы? История монашества в Средние века, в истории монашества в Средние века, как в зеркале отражается история, по сути дела, всего христианского мира, всей христианской Европы. Все важнейшие процессы, тенденции социальные, политические, религиозные, которые в мире происходят, обязательно преломляются в истории монашества и обязательно провоцирует образование новых форм, провоцирует дальнейшую эволюцию. Это открытый мир. Вот это надо понимать, что монашество – это все-таки открытая группа, при том, что она закрытая вроде как с одной стороны, да, и с другой стороны она удаленная, и вообще ее идея совсем в другом. Она открыта миру, и она постоянно с ним контактирует, и она чутко реагирует на все, что происходит вокруг. Может быть, это обусловило живучесть монашества и огромную, колоссальную роль монашества вообще в истории Европы. Действительно, монашество на протяжении всей своей истории, а в средние века монашество не началось, не кончилось, оно существует до сих пор, это такой протей. То есть, с одной стороны, все те идеалы, которые были характерны для Антония Великого и, скажем, для Бенедикта и других ранних отцов, любой современный монах под ними подпишется и скажет, что здесь, в общем, ни слова не убавить, не прибавить. Это так. То есть вот этот внутренний стержень, он сохраняется однозначно. Но формы внешние, они меняются колоссально. И на самом деле мы поговорили о многих разных проявлениях. Это далеко не все. Мы, скажем, почти ничего не говорили о внутренней жизни монастыря. Это отдельный очень интересный сюжет. Но она тоже менялась. И с этой точки зрения, конечно, монашество можно рассматривать как одно из таких зеркал, в которых мы видим жизнь средневековой Европы. Здесь просто еще один момент, о чем почти не упоминали, но ведь особенно для раннего средневекового, ну, скажем, период до XIII века, почти все источники, которыми располагаем, они происходят из монашеской среды. Оттуда. Да. Нарративные тексты, и документация самая ранняя с монастырями связана. То есть, по сути дела, наш взгляд на европейскую историю до определенного момента – это взгляд монаха, да. Если уж совсем откровенно. Да. Ну да, ну как я сказал в начале программы, что монастырь – это как жесткий диск, на котором накапливалась информация. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.